Нашел. Нашел? Где нашел? На дереве. На дереве? Ага, на дереве. Там все растет. Костюмы, туфли, галстуки. Никогда ты мне правды не говоришь. Вот это правда, сказал Фрэнсис. Любая хреновина, какая тебе в голову придет, правда. В Паломбо они встретили старика Донована, который как раз собирался сдать дежурство ночному портье. Было около 11, и он приводил в порядок стол. «Да», — сказал он Фрэнсису, — «Эллен здесь. Въехала в начале дня». «Да, у нее все в порядке. Была веселая. По лестнице поднималась. Вид, как всегда. Взяла комнату, где вы всегда останавливались». «Ладно», — сказал Фрэнсис и вынул 10-долларовую бумажку, полученную от Билли. «Можешь разменять?» Донован разменял, и Фрэнсис вручил ему 2 доллара. «Отдай ей утром», — сказал он, — «и посмотри, чтобы еду купила. Узнаю, что не отдал, приду и вырву у тебя все зубы». «Отдам», — сказал Донован. «Эллен я люблю. Поди проверь, как она. Не говори, что я тут. Только посмотри, как она, не нужно ли чего. Не говори, что я послал. Ни-ни. Проверь просто». И Донован постучался в 11 часов к Эллен, выяснил, что ей больше ничего не нужно, вернулся и доложил об этом Фрэнсису. «Утром скажи ей, что я днем зайду», — велел Фрэнсис. «А если я ей понадоблюсь, а меня нет, пусть скажет, где ее найти. Махони пусть скажет в миссии. Знаешь Махоню?» «Знаю, где миссия», — ответил Донован. «Чемодан выкупила?» «Выкупила и заплатила за 2 дня за комнату». «Значит, все-таки получила деньги из дома», — сказал Фрэнсис. «Но 2 доллара все равно ей отдай». После этого Фрэнсис и Руди пошли на север, по Пёрл-стрит. Фрэнсис вел приятеля быстро. 3 манекена в вечерних костюмах поманили его из витрины. Он помахал им рукой. «А теперь куда идем?» — спросил Руди. «К ночному бутлегеру», — сказал Фрэнсис. «Возьмем 2 бутылок и в ночлежку поспать». «Ага», — обрадовался Руди. «Наконец-то ты сказал что-то приятное. Где ты достал столько денег?» «На дереве». «На том, где галстуки растут?» «Да», — сказал Фрэнсис, — «на том самом». На Бивер-стрит, на 2-м этаже, Фрэнсис купил у бутлегера 2-литровые бутылки мускателя и 2 пол-литровки виски «Зеленая река». «Сучок», — сказал он, когда бутлегер подал ему виски, «но то, что должен делать, делает». Фрэнсис заплатил бутлегеру и положил в карман сдачу. Осталось 2 доллара и 30 центов. Бутылку вина и бутылку виски он отдал Руди, и, выйдя от бутлегера, оба разом приложились к вину. Так Фрэнсис выпил впервые за неделю. Ночлежкой заведовала старуха с тяжелым низом и рояльными ногами, вдова какого-то Феннесси, умершего так давно, что никто уже и не помнил его имени. «Здорово, мать!» — сказал Руди, когда она открыла им дверь. «Меня зовут миссис Феннесси», — сказала она. «У меня имя есть». «Я знаю», — сказал Руди. «А знаешь, так и зови. Только негры говорят мне мать». «Ладно, родная», — сказал Фрэнсис. «Родной тебя никто не зовет. Нам 2 койки». Она впустила их, взяла деньги, доллар за 2 койки, а потом отвела наверх, в большую комнату, сделанную из 2 или 3 путем сноса перегородок и превращенную в спальню с 2 дюжиной грязных коек, из которых лишь 1 была занята спящим телом.